форточка стукнет, подует дымком. Веранда пустует под зимним дождем. Хрустящие деньги, билет на метро. Фонарь маякнул, померещился дом. И вся одержимость упала в кулак. Перегорела так. Раздвоились, потерялся совсем. Объемно качнулись миллиарды систем. Поднялся с кресла качнувшийся трон. Да распрощался под зимним дождем.